Глава 41. Черные стрелки и агрессивный макияж добавляют мне возраста и делают лицо каким-то костлявым. Мне не нравится, но смывать макияж я уже не стану. Он очень хорошо гармонирует с моим душевным состоянием. Тщательно расчесав волосы, собираю их в высокий хвост. По случаю вечеринки Хэллоуин я немного изменила их цвет. Теперь они стали на пару тонов темнее. Закрепляю их черной резинкой и наношу на губы помаду. Прошло уже 2 недели, но легче не становится. Врут, значит, про то, что время лечит. Нет, боль притупилась, и уже не хочется ежесекундно реветь. Но в груди образовалась какая-то ужасающая пустота. И она, мать вашу, болит. Я скучаю, тоскую и постоянно думаю о нем. И еще я ревную. Виной тому наша встреча на том приеме. Если бы ее не было, если бы я не видела его руку на ее пояснице и не смотрела в ее счастливые глаза, мне уже давно стало бы легче. Тяжело вздохнув, растягиваю губы в механической улыбке, больше похожей на ухмылку, и покрываю их еще одним слоем помады. Мы с Юлькой и Оливией все-таки идем на вечеринку, посвященную празднованию Хэллоуина. Подруге уже легче. Игорь объявился на прошлых выходных с цветами. Она собирается его еще помучить, но заметно повеселела. Говорит, он разведется с женой, как только у их сына начнется ремиссия. Я больше не пытаюсь ни в чем ее убедить. Она все равно не слушает никого, кроме него. Приложение такси сообщает, что машина прибыла. Надеваю черные ботинки, кожаную куртку, которая уже не по погоде, но очень подходит к образу. Беру рюкзак и выхожу из квартиры. «Греховцева!» — восклицает Юля, обвиняющая, тыча в меня пальцем. «Мы же договорились все быть в белом!» В баре полно народа, гремит музыка и по полу плывет искусственный дым. Вообще, это очень модное место. Раньше здесь был ресторан, потом дела его пошли плохо, и он переквалифицировался в кофейню. А год назад, когда владелец погиб, наследники открыли этот бар. «Я не обещала, что буду в белом!» Смеюсь над их недовольными мордахами. Я сегодня женщина-кошка. На мне черный кожаный костюм с глубоким декольте и металлическим поясом в виде цепи. Вынимаю из рюкзака и надеваю на голову черные ушки. «Секси!» — комментирует Ева. На ней костюм медсестрички. Халатик едва прикрывает зад, а на бедре красуется красная подвязка. «Я же говорила, что она похудела!» — говорит Юлька, щупая меня за бок. «Да, немного потеряла в весе, но не критично. Планирую вернуть его до Нового года, иначе маму хватит удар. Проходим вглубь зала». Ева уже выпила один коктейль и идет, легко пританцовывая. Юля плетется сзади и еле слышно ворчит себе под нос. Она сегодня в образе трупа невесты. Прозрачная в пол юбка, то и дело путается в ее ногах. Тут почти все наши однокурсники — ребята с соседних потоков. Мы двигаемся в сторону барной стойки, и я слишком поздно замечаю там Мирона. Расположив локоть на столешнице, второй рукой обнимает ту самую блондинку. «Привет», — обозначает наше присутствие Оливка. Обернувшись, он приветственно кивает и осматривает нас всех беглым взглядом. Подружка его, кажется, Вита, тоже с нами здоровается. Я лично с ней не знакома, но слышала, что она нормальная девчонка. Невысокая ростом, с пышными светлыми волосами и голубыми глазами. «Привет!» — киваю неопределенно и разворачиваюсь к барменше. Она сегодня тоже в костюме. Волосы собраны в высокую прическу, губы накрашены черной помадой, а от уголка рта к подбородку стекает очень натуральная струйка крови. Я ее знаю. Мы познакомились еще в прошлом году. Ее зовут Кристина. И она, собственно, одна из владельцев этого бара. Своеобразная, редко улыбающаяся девушка, но мы как-то сразу нашли общий язык. «Костюм огонь!» — подмигивает она, наполняя пивные бокалы. «У тебя тоже!» — усаживаюсь на барный стул и, чуть привстав, пытаюсь заглянуть за стойку. «Там юбка?» «Ага, чтобы долго не возиться!» — усмехается она. «А ты, я смотрю, этот момент не продумала!» «Да, юмор у нее тоже своеобразный. Но это можно списать на ее непростую жизненную ситуацию. Это ее отец погиб чуть больше года назад в автомобильной катастрофе. И кофейня принадлежала ему. Но перешла по наследству не Крис, о женщине, на которой он женился за 6 месяцев до смерти. Она и ее сын реорганизовали кофейню в бар. Теперь Кристина работает здесь барменом, и поговаривают, у нее отношения со сводным братом. «Что пить будем, девочки?» – спрашивает она. «Я Маргариту», – отвечаю сразу. Девчонки заказывают себе то же самое. Пока Крис, закинув шейкер лед, добавляет туда остальные ингредиенты, я расспрашиваю ее о делах. Она охотно со мной общается, рассказывает о планах на новогодние праздники и приглашает на тематические вечеринки. Оливия заинтересованно слушает. Юля с кем-то увлеченно переписывается, наверное, с Игорем. «Я на Новый год домой полечу», — говорю, пожимая плечами. Мирон и его девушка стоят справа от меня, и я буквально кожей чувствую на себе его взгляд. Это неожиданно сильно раздражает. «До Старого Нового года распланированы все выходные. Приходи». «Мы придем», — подает голос Юля. «Да, девочки?» Оливка активно качает головой, я снова неопределенно веду плечом. Если честно, пока не представляю, как доживу до конца этого года. До праздников мне вообще будет или нет? Наконец, не выдержав, поворачиваю голову к Мирону и вдруг вижу, что девушки его рядом нет. Он один. Обнимая пальцами стоящий на стойке бокал с пивом, смотрит на меня со снисходительной усмешкой. «Есть что сказать?» — спрашиваю с вызовом. «Как жизнь?» «Мы видимся на лекциях почти каждый день. А поинтересоваться, как мои дела, он решил именно сейчас. Твоими молитвами». Коротко хохотнув, он делает глоток пива и облизывает губы. Передо мной тоже появляется бокал с Маргаритой, я беру его за тонкую ножку. «И где твой парень?» «Он был вообще?» Наклонившись ко мне, понижает голос. «Был». «И сплыл?» Сладко ему улыбнувшись, беру за ворот куртки и, подтянув к себе, целую в щеку. Мирон каменеет, а я шепчу на ухо. «На нас сейчас твоя девушка смотрит. Будешь приставать?» И она сплывет. Резко обернувшись, он срывается с места и несется ко входу в зал. Туда, откуда она за нами подглядывала. Проводив взглядом его спину, возвращаюсь к своей Маргарите. Зря я не запивала душевную горечь алкоголем раньше. Результат потрясающий. Растекающееся в груди тепло притупляет уже привычную боль. Дышать становится легче. В голове пусто и легко. Мы танцуем, смеемся. Участвуем в конкурсе костюмов, в котором Юлька неожиданно занимает 1-е место. Много фотографируемся и сразу постим снимки на свои страницы. Усевшись на спинку кожаного дивана, принимаю соблазнительную позу и дерзко смотрю в камеру. «О, это бомба, Мариш!» — смеется Оливка, наводя на меня фокус. «Покажи!» — требую назад свой телефон. «Удачное фото. Я на нем живая. Будто у меня все хорошо». С припиской «Жизнь продолжается» выкладываю сторис.